После всех издевательств и унижений, которые произошли в отношении Иисуса Христа, мы говорили о том, что Пилат тоже был подвластен человеку угодничеству. Вот, он боялся за свою карьеру, за свое положение. И любой мятеж, любой бунт в провинции правящего человека, вот, он был неприятно встречен со стороны верховной власти в Риме, поэтому все, что стремился, сделал Пилат со своей стороны, чтобы как можно было меньше шума. Вы понимаете, что именно все это событие, которое происходило, это происходило в праздник Пасхи, в преддверии праздника Пасхи. Вот, то есть уже начиналось с 6 часов вечера пятницы Пасха. Вот, пасхальный агнец закололся чуть раньше. Вот, и вот в этом отношении обычно всегда иудеи на такие праздники усиливали военные нарады, усиливали военный контроль, чтобы не произошло никакого мятежа. Вот, и после своего, значит, после прохождения вот таких вот праздников, они обычно отсылали свои отчеты, как прошло то или другое событие, был ли какой мятеж, вот, или преступление, что-то такое в этом роде. И поэтому Пилат старался сделать так все, чтобы не было никаких проблем в его адрес, чтобы не было никакого порицания или унижения в его адрес. И вот здесь уже, начиная наше рассуждение с 16 стиха, евангелист говорит, что тогда, наконец, он предал его, то есть Пилат, тогда, наконец, он предал его им на распятие, то есть воинам, совершил согласие с первосвященниками, с книжниками и отдал воинам для того, чтобы они совершили, то есть привели сам приговор в исполнение. 17 стих он здесь говорит, что «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа». В украинском переводе стоит более правильный перевод с греческого «череповище». Вот, то есть вот это место, которое было за городом, оно имело некое подобие человеческого черепа, вот, потому что есть другое толкование, значит, в богословах они говорят, что именно на том месте много хоронили людей, и там валялись много черепов и костей. Вот, но вы знаете, что евреи обычно хоронили кости, потому что это оскверняло землю. Вот. Они не позволяли, чтобы это произошло. Поэтому более правдоподобное первое место. Вот. И сегодня, конечно, это спорное место, где это место находится, слишком спорное. Вот. Большинство, значит, историков, вот, и других людей в этом отношении компетентных, они сходятся к тому, что это гора Гордона или Голгофа Гордона, как она сегодня называется. Кто был из вас в Палестине, тот, может быть, был на этом месте и знает, о чем идет речь. Но для нас сегодня сущность исторического места не так важна. Нам важно само событие, которое, так сказать, утверждает нашу веру, оправдывает нашу веру, искупает нашу веру, вот, и ведет нас в Божье присутствие посредством искупления жертвы Иисуса Христа. 17 стих говорит, что неся крест свой. Некоторые толкователи или экзеты говорят о том, что Христос не нес своего креста, то есть деревянного креста. В греческом переводе там означает и крест, и просто столб, вот, или с перекладиной, скрещенный столб, одинаковый смысл, то есть нет различия. Хотя большинство богословов отдают приоритет, что все-таки это был крест, то есть скрещенный столб с перекладиной, поперечиной, то есть в том понятии, которое мы сегодня воспринимаем с вами. Хотя некоторые художники, мы видим, что рисуют просто Христа распятого, вот, или повешенного на столбе. Вот. Но это ихнее понятие. И многие говорят, что Христос нес свой крест не в буквальном смысле. Я даже лично встречался с такими людьми, которые оспаривают и говорят, что Христос, это сказано в духовном смысле, что Он нес на себя крест. Я хочу сказать, что в этом есть огромная опасность, потому что это толкование очень близко к понятиям гностицизма. То есть в то время была такая философия гностики, вот, и они все вещи слишком переходили в духовно. Мы как-то с вами уже говорили, я говорил вам, что эти люди толковали, что плоть и кровь Царства Божие они наследуют, поэтому, допустим, если человек даже потихоньку грешит на этой земле, то все равно его плоть не наследует Царство Божие, вы понимаете? Вот, в этом есть сущее дьявольское учение и заблуждение. Вот. И они говорят, что все, что Христос страдал, умирал, нес крест свой, все это было в духовном смысле. То есть этого не было в буквальном смысле. Но Иоанн уже в своих посланиях выводит, что дух Антихриста именно состоит в том, что он не будет исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоть. Во плоть. Вот. И Христос, пришедший во плоти, это смысл, заложенный не только в Его рождении, но в Его жизни, в Его страдании, в Его смерти, в Его воскресении. Вот это смысл плоти. Павел говорит, что как грех был ослабленный плотью, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех не в духе, а во плоти. Во плоти. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Мы понимаем, закон говорил, что написано «проклят всякий, висящий на древе». Это гласил закон Моисеева, это было проклятие. Вот. И 18 стих, что говорит, что там распяли с ним двух других. То есть это были злодеи, хотя здесь Иоанн не описывает. Вот, но мы понимаем из других евангелистов, что это были два злодея. Исаия еще за 700 с лишним лет пророчествовал о том, что к злодеям причтен был, сопричислен к злодеям, хотя он не понес на себе никакого греха. То есть не было в нем греха, не было в нем никакого преступления, которое было достойно бы вот такой вот злобной кампании. Вот. Но дьяволу было угодно вот в этом отношении, чтобы как можно больше унизить Христа. Вот, вы понимаете, его желание, которое описывает Езекииль, что он говорил, что взойду на высоты Божии, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Это глупая вот такая задея гордости в сердце этого приближенного ангела Херувима осеняющего. Вот, и когда он был изгнан из горы Божией, то все его стремления, все его желания – вот, и всех ангелов падших, которые были обольщены им, вот, это мстить Богу, злословить Бога, клеветать на Бога, хулить имя Божие, вот. То есть заниматься любыми видами богохульства. И ясно, что вот именно в этой ситуации дьявол был заинтересован в том, чтобы как можно больше унизить Иисуса Христа. Библия говорит, что паче всякого человека был обезображен лик его. От поругания и от оплевания он не отворачивал своего лица. Вот. Можно было себе представить, что пережил Иисус Христос. И в конечном итоге он к злодеям был причтен. И 19 стих говорит, что Пилат написал надпись, и поставленная на кресте надпись была «Иисус Назарей, царь иудейский». Обратите внимание, что здесь Пилат написал на трех языках. На иудейском. Это был язык, который был близкий к священнодействию, то есть к еврейскому народу, у которого были даны законы и обетования и законоположения, апостол Павел говорит. То есть это был язык, близкий к священнодействию. Вот. Греческий язык – это был язык культуры, поэзии, песни. Вот. Того времени и по сегодняшний день мы так понимаем, потому что это сопряжено с историей. Римский язык – это был язык завоевателя, язык силы, могущества, власти, вот, суда. Вот. И вот на таких вот трех языках, я говорю это образно, было написано, возвещено об Иисусе Христе, что Он, Иисус Христос, царь иудейский. Царь иудейский. И ясно, что этим людям вот, не нравилось, потому что Голгофа была очень рядом с городом. И я хотел бы еще обратить наше внимание на одну такую деталь, я чуть позже коснусь, что именно всякий проходящий проходил и читал, вот, и осознавал, как это царь иудейский и повешенный. И ясно, что это могло встревожить любого, так сказать, мыслящего, логически мыслящего человека. Вот поэтому они опасались этого и хотели переменить это название или вину этого человека, то есть Иисуса Христа. Но Пилат сказал тоже как бы исторические слова. Что я написал, то написал. Вот, конечно, уже здесь мы видим, что он не стремится им угождать, потому что я говорил, что у него и раньше, так сказать, не было определенной симпатии к этим людям. Так вот, почему Христос пострадал вне Иерусалима. Когда мы придем с вами в 13 главу послания евреям, там уже Павел открывает этот смысл в 11 стихе. Он говорит, что так как тела животных, которых кровь вносилась во святилище, во святое святых, сжигались вне стана, то и Христос, дабы освятить нас, верующих, искупить, пострадал вне врат. Вне врат. Вот. И там он дальше призывает всех верующих, всех последователей. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, его уничижение. Вот. А об этом уничижении апостол Павел говорит уже в последней главе Галатам. Он говорит, что никто не спорит со мною, никто не злословит меня, ибо я ношу на теле моем язвы Господа Иисуса Христа. Все страдания. Колоссянам он пишет, что я дополняю в теле моем недостаток скорбей Христовых за церковь его. Вот это поношение Христово Павел носил постоянно в своей жизни. Вот. И он говорит, что всегда носим в теле нашем мертвость Господа нашего, чтобы жизнь Иисусова открывалась. Смерть и жизнь. Смерть для греха, жизнь для Бога, чтобы мы понимали это. Вот. И уже с 23 стиха, когда произошло само распятие, я просто коснусь это с других евангелистов, его прибили просто на земле, лежал крест, его прибили. Вот, 21 псалом, там Давид пророчески говорит, что пронзили руки мои и ноги мои, можно было сосчитать, если вас, я думаю, что это интересует и будет полезно, придете домой, будет у вас время, прочитайте 21 псалом, особенно вторую половину. Вот, обратите внимание, это пророческое слово о Христе. Они, говорит, пронзили руки, скопище тельцов васанских окружили меня. И он говорит, можно было сосчитать все кости мои, а они смотрят на меня и делят одежды мои, и обрызах моих бросают жребий. Вот, там пророческое слово здесь. И вот здесь, когда произошло распятие, уже восстановили вот эти кресты с распятыми, то то, что было, скажем, одеждою, то, что было, принадлежало подсудимым или осужденным, скажем так правильнее, оно принадлежало как вознаграждение воинам, которые казнили этих людей. И я хотел бы, братья мои и сестры, сказать, хотя здесь бросался жребий, хотя они понимали себя счастливыми, но везде есть исполнение воли Божией. Это было пророческое слово. Бог изрек, и нужно было, чтобы все исполнилось, когда он сказал Иеремии, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл миндального дерева. И он говорит, ты верно видишь, потому что я бодрствую над словом своим, чтобы оно в точности исполнилось. Бог доводил все до иоты, до запятой, до точки, маленькой точки, которая ставилась сверху над буквами еврейскими. Бог бодрствовал, чтобы все исполнилось. Вот. Контролировал полностью всю ситуацию. И еще одна деталь, если мы понимаем логически, если они забрали одежду, если они лишили его покрова, значит, Христос практически умирал нагим, правда? Это еще была попытка унизить Иисуса Христа. Но Библия говорит, что Он обнищал ради нас, ради нас. Представьте себе картину эту, братья мои и сестры. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. И 25 стих здесь описывается о том, кто стоял при кресте. Его матерь, вот, то есть по плоти, и сестра матери его. Другие евангелисты говорят, что это была Мария Соломия, то есть мать Иоанна и Иакова. Вот они были сестры. И Магдалина. И 26 стих говорит, что когда Иисус увидел мать и ученика, тот стоявшего, которого любил, говорит матери своей жену, вот сын твой, потом говорит ученику, вот мать твоя. Два раза в Евангелии от Иоанна мы встречаем, когда Христос называет Марию жену. Первый раз это было начало его служения. Вы помните, когда он был в Кане Галилейской и окончилось вино на браке? Она пришла и говорит, что вина нет у них. А он говорит, что и мне тебе жену. Вот. С другой стороны, когда уже заканчивается служение, он опять называет ее жену. Я хочу сказать, что со стороны Христа это не прозвучало оскорбительно к своей матери, потому что в конечном итоге все-таки мы видим определенную его заботу даже уже на кресте, в страданиях, мучениях. Вот. Но он показывает и Марии, и стоящим, и всей истории в будущем о том, что есть существенная разница между им самим, как личностью Спасителя, и женщиной, через которую он пришел в этот мир. Он не обоготворил ее, как это делают сегодня другие конфессии. И я уже, может быть, немножко забегая наперед. Христос препоручил ее Иоанну. Иоанну, почему у нас стоит вопрос, почему он не поручил своим братьям? Если вы помните, Христос на то время, то есть его семья, его братья по плоти и сестры, они жили в Галилее. По всей видимости, вот здесь не описывается, что они были рядом. Вот, по всей видимости, по этой причине Христос препоручил ее Иоанну. И уже история и предания говорят о том, что действительно Иоанн после этого забрал ее к себе и долгое время ухаживал. И когда уже после острова Патмоса, значит, он возвратился в Ефес, и в Ефесе уже был служителем, вот, то именно в Ефесе и умерла Мария, вот, и там похоронена. Это, говорят, предание и история. Вот. Чтобы это не прозвучало у нас как это утвердительная форма, мы говорим это как в предположительной форме. Вот. Мы не можем на это утверждаться. Просто я говорю о том, что я читал с других источников. Потом говорит ученику, 28 стих, «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Действительно, я хотел бы, давайте мы хоть пару слов прочитаем все-таки с 21-го псалма. «Множество тельцов обступили, 13 стих, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя». И сохло, как черепок. Обратите внимание на 16 стих, потому что мы присовокупляем к слову «жажда». «Язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делают рызы мои между собой и об одежде моей бросают жребий». И вот представьте себе, язык мой просок гортани моей. Ты низвел меня к персти смертной. К персти смертной. Вот. И трудно себе даже представить сегодня, вообразить. Вот. Если мы придем в первую главу послания еврейской церкви, апостол Павел говорит, что через которого и веки сотворил. То есть все, что начало быть, Иоанн говорит, это о Логосе. Все, что начало быть, без Него не начало быть, что начало быть. То есть без Христа. В лице Иисуса Христа, Христос – это воплощенное Слово. Если написано так, «И сказал Бог, то Слово было Бог», то есть Христос. И это Слово все совершало. Все совершало. Вот. И представьте себе, что тот, кто образовал горы, тот, кто образовал моря, реки, ручьи, вот, и вдруг в одно прекрасное мгновение вопьет своему отцу жажду. Это трудно сопоставить и вообразить, и даже представить себе, как это возможно. Тот, который был скалою для Израиля, написано, все пили из одного и последующего камня, камень же был Христос. Они же из него пили, братья и сестры, правда? И вдруг настает момент, когда он говорит «жажду». Но за этой физической жаждой стоит намного больше и глубже смысл духовной жажды. Жажды спасения, жажды исполнения воли Отца в своей жизни. Вот. И я хочу сказать, что есть некая параллель между Христом и Его телом, или его церковь, или его последователями, написано, что алчущих и жаждущих он что сделал? Исполнил благ, правда? А богатящихся отпустил ни с чем. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И я хочу сказать, что вот эта жажда, которая была во Христе, она должна быть присуща нам, людям верующим, последователям, которые носят в себе образ Христов. Жажда угождения Богу, жажда служения близкому, жажда спасения человеческой души. Вот эта жажда должна быть. Вот. И что характерно, братья мои и сестры, что в нашей жажде мы можем напиться от Христа. Кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть мы можем удовлетворить свою жажду. Павел это называет другим оборотом речи. Он говорит, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. 29 стих говорит, что тут стоял сосуд полный уксуса, воины, напоившие уксусом губку, напоившие уксусом губку и наложившие на иссоп, поднесли к устам его. Кажется, такая незначительная вещь, иссоп. Когда мы читаем в книге «Царств», там это единственное место, кстати, которое в Библии говорит о иссопе. Вот, там написано, что от дерева, от кедров ливанских до иссопа, это там сказано о притче, о Соломоне, о том, что он стал там песни, притчи, все, говорит, что от кедра ливанского до иссопа, вырастающего из стены, говорил Соломон. Вот. И я хочу сказать, что иссоп употреблялся всегда при жертвоприношениях. Когда нужно было кропить, брался пучок иссопа. И даже вот такая деталь при жертве Господней, она не упущена. Не упущена. То есть в лице Божьей с духовной стороны мы смотрим и с физической стороны смотрим на жертву. Бог заботится о том, чтобы все было на месте. Все было на месте. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонив голову, предал дух. В греческом оригинале, я уже говорил об этом, и я напомню, может быть, кто забыл или не слышал, там стоит слово «тетелестай». Когда Христос возгласил «совершилось», там стоит слово «тетелестай». Греческие манускрипты того времени говорят о том, что когда, скажем, я приведу пример на нас с вами, чтобы это было более понятно и быстро доступно. Скажем, я занял у Васи Пунька 10 тысяч долларов. И проходит время, я выплачиваю эти деньги, эти кредиты, и когда пришло время, у нас был договор в письменной форме. И когда я заплатил ему последнего цента, я прихожу к нему, он берет перо, чернила, и на всем моем контракте, на моем долге, где там написано 10 тысяч долларов, он пишет слово «тетелестай», что означает «долг уплачен». То, что провозгласил Иисус Христос, это было долг человечества перед Божьим правосудием уплачен. Слава Богу!